11. Свобода и колледжи. Эта статья была впервые опубликована в мае 1940 года, вскоре после того, как судья Макхиган постановил, что Рассел непригоден для исполнения обязанностей преподавателя городского колледжа Нью-Йорка. Первое. Перед обсуждением нынешнего состояния академической свободы, возможно, стоило бы дать определение этому термину. Суть академической свободы заключается в том, что преподавателю необходимо подбирать по степени квалификации в том предмете, который они должны преподавать. Причем судить об этом должны другие специалисты. Является ли тот или иной человек хорошим математиком, физиком или химиком, могут оценить лишь другие математики, физики или химики. Причем свое решение они должны выносить достаточно единодушно. Противники академической свободы утверждают, что следует принимать во внимание другие обстоятельства, кроме способностей и квалификации человека в конкретной области знаний. Они считают, что нельзя выражать мнение, которое противоречит мнению властей придержащих. Это важный вопрос, и тоталитарные государства занимают здесь однозначную позицию. В России никогда не было подлинной академической свободы, если не считать короткого правления Керенского, и, на мой взгляд, сейчас ее даже меньше, чем при царях. Из этого и других замечаний автора совершенно очевидно, что у него имелись весьма своеобразные представления о русской истории. И Рассел-публицист нередко теснял Рассела-ученого, приводя или измышляя недостоверные факты. Германия, где отсутствовали некоторые формы свободы перед войной, тем не менее практически полностью принимала принцип свободы университетского преподавания. Теперь все изменилось, и результат таков, что за редким исключением наиболее талантливые из образованных людей Германии находятся в изгнании. В Италии, пусть и в несколько более мягкой форме, существует аналогичная тирания применительно к университетам. Вообще, в западных демократиях бытует мнение, что подобное состояние дел достойно сожаления. Нельзя, однако, отрицать, что и на Западе налицо тенденции, чреватые схожими последствиями. Опасность очевидна, и демократия никак не может ею пренебрегать. Демократия, в которой большинство пользуется своими правами неограниченно, может быть почти такой же тиранической, как и диктатура. Терпимое отношение к меньшинствам является важной частью благоразумной демократии, но об этом далеко не всегда желают вспоминать. Что касается университетских преподавателей, эти общие соображения подкрепляются другими, которые особенно подходят к нашему случаю. Предполагается, что университетские преподаватели обладают специфическими знаниями и специальной подготовкой, каковые позволяют им рассматривать спорные вопросы так, чтобы пролить на них свет. Предписывать им обходить молчанием эти спорные вопросы — значит лишать общества тех преимуществ, которые возможно обрести от беспристрастного анализа. Много веков назад Китайская империя признала необходимость узаконенной критики и потому учредила совет цензоров, состоявший из людей общепризнанной учености и мудрости, наделенных правом находить недостатки в деятельности императора и его правительства. К сожалению, как почти всегда случалось в традиционном Китае, этот институт в дальнейшем подчинился обстоятельствам. Цензорам дозволялось оценивать лишь некоторые явления, например, чрезмерную власть евнухов, но стоило им вторгнуться в нетрадиционные, если угодно, области критики, император обыкновенно забывал о том, что совет цензоров ему формально не подотчетен. Во многом то же самое происходит и у нас. По широкому кругу вопросов критика разрешена, но там, где она воспринимается как действительно опасная, налицо тенденция так или иначе наказывать критиков. В этой стране угроза академической свободе исходит с двух сторон. Со стороны плутократии и со стороны церкви, которые стремятся установить экономическую и теологическую цензуру. Эти две силы охотно объединяются, выдвигая обвинения в коммунизме против любого, чье мнение не нравится плутократам и церковникам. Например, я сурово критиковал советское правительство еще с 1920 года, а в последние годы утверждал, что оно ничуть не лучше правительства нацистов. Мои критики все это игнорировали, зато наперебой цитировали одну или две вырванных из контекста фразы, в которых я позволял себе предположить, что в конечном счете для России все закончится благополучно. Технология общения с людьми, чье мнение не одобряется определенными группами влиятельных личностей, прекрасно отработана и представляет большую опасность для упорядоченного развития. Когда речь идет о молодом и сравнительно малоизвестном человеке, официальное руководство можно заставить обвинить его в профессиональной некомпетентности и по-тихому уволить. Если речь идет о более взрослых людях, которые слишком хорошо известны, чтобы применять подобный метод, то с ними поступают иначе, искажая истину и возбуждая враждебность широкой публики. Естественно, большинство преподавателей не желает подвергать себя такому риску, а потому старается избегать публичного выражения неортодоксальных мнений. Складывается опасная ситуация. Равнодушным интеллектуалам отчасти затыкают рот, а консерваторы и обскурантисты убеждают себя, что могут торжествовать и впредь. Второе. Принцип либеральной демократии, вдохновлявший создателей американской конституции, состоит в том, что спорные вопросы должны решаться путем обсуждения, а не силой. Либералы всегда верили, что мнение формируется посредством вольных дискуссий, а не через предоставление права голоса всего одной стране. Тиранические правительства, равно древние и современные, придерживались и придерживаются противоположной точки зрения. Что касается меня самого, я не вижу оснований порывать с либеральной традицией. Обладая я властью, я не стал бы добиваться того, чтобы лишить моих оппонентов возможности высказываться. Наоборот, я стремился бы создать равные возможности для всех точек зрения, дабы результат определялся по итогам дискуссий и дебатов. Насколько мне известно, среди жертв немецких гонений на академическую среду в Польше оказались некоторые видные специалисты по логике, причем ревностные ортодоксальные католики. Вероятно, речь идет о членах так называемого «венского кружка» — сообщества немецких ученых, которому принадлежали, в частности, выдающиеся логики Карнап, Витгенштейн и Гёдель. После захвата Австрии нацистской Германии большинство членов кружка эмигрировало. Я бы сделал все, что в моих силах, чтобы сохранить за этими их академический статус. Пусть их единоверцы не ответили мне любезностью на любезность. Фундаментальное различие между либеральным и нелиберальным мировоззрением заключается в том, что первое считает все на свете подлежащим обсуждению и подвергает любые точки зрения обоснованному сомнению. А второе заранее исходит из того, что конкретное мнение является неоспоримым, и доводы от противного не подлежат рассмотрению. В этой позиции любопытна вера в то, что, дескать, при беспристрастных исследованиях возникнут неверные умозаключения, поэтому неведение служит лучшей защитой от ошибок. Такую точку зрения не может разделить ни один человек, желающий, чтобы действиями людей управлял разум, а не предрассудки. Либеральное мировоззрение возникло в Англии и Голландии в конце 17-го столетия в качестве реакции на религиозные войны. Эти ожесточенные войны длились на протяжении 130 лет и не принесли победы ни одной из сторон. Каждая испытывала абсолютную уверенность в собственной правоте и полагала, что ее победа исключительно важна для человечества. В конце концов, разумные люди устали от этой бессмысленной распри и осознали, что обе стороны ошибаются в своей догматической уверенности. Джон Лок, который внес свежую нотку философии в политику, писал в начале новой эры терпимости. Он подчеркивал ошибочность человеческих суждений. Его работы ознаменовали начало эры прогресса, которая продлилась до 1914 года. Именно благодаря влиянию Локка и его школы католикам стали терпимо относиться в протестантских странах, а к протестантам — в католических. В том, что касалось противоречий 17-го столетия, люди более или менее усвоили урок и сделались терпимее, но в отношении новых противоречий, возникших в конце Первой мировой войны, мудрые суждения либеральных философов были позабыты. Нас больше не пугают квакеры, которые внушали страх ревностным христианам при дворе Карла II. Зато страшат люди, которые применительно к сегодняшним проблемам придерживаются того же мировоззрения и тех же принципов, каких придерживались квакеры в отношении проблем той поры. При Оливере Кромвеле, а позднее при Карле II, власти воспринимали квакеров как заговорщиков против правительства, поскольку к этому движению охотно присоединялись вольнодумцы различного толка. Мнения, с которыми мы не согласны, по давности лет приобретают некоторую респектабельность, однако новые мнения, которые мы не разделяем, нас шокируют. Существуют две точки зрения относительно надлежащего функционирования демократии. Согласно одной из них, мнение большинства должно превалировать абсолютно везде. Согласно другой точке зрения, там, где не требуется общее решение, должны быть представлены различные мнения в пропорции как можно точнее соответствующие их численному соотношению. На практике реализация этого принципа приводит к весьма различным результатам. Первая точка зрения подразумевает, что если большинство высказывается в пользу какого-то конкретного выбора, другие мнения высказывать нельзя, а если они все же высказываются, то так, чтобы оставаться малоизвестными и не приобретать влияние. Согласно второй точке зрения, мнение меньшинства заслуживает точно такой же возможности выражения, как и мнение большинства, разве что с оговоркой, что это именно мнение меньшинства. В особенности это касается преподавания. От того, кто занимает пост преподавателя в государственном образовательном учреждении, нельзя требовать, чтобы он непременно выражал мнение большинства. Хотя в массе своей преподаватели, конечно, будут это делать. К единообразию мнений, высказываемых преподавателями, не следует стремиться. Более того, этого по возможности следует избегать, поскольку разнообразие мнений среди наставников является чрезвычайно полезным для качественного образования. Нельзя считать образованным того человека, который усвоил всего одну позицию по тем вопросам, относительно которых среди публики имеется разброс мнений. К числу важнейших навыков, которым нужно обучать в образовательных учреждениях при демократии, принадлежит умение непредвзято оценивать доводы разных сторон и принимать аргументы той стороны, которая представит наиболее разумные обоснования. Когда же мнения, которые могут выражать преподаватели, подвергаются цензуре, образование перестает служить этой цели и начинает вместо народа производить толпу фанатиков. После окончания Первой мировой войны фанатизм стал возрождаться и постепенно на огромной территории сделался не менее суровым и ожесточенным, каким он был в эпоху религиозных войн. Все, кто препятствует свободе дискуссии и стремится подвергать цензуре мнения, высказываемые молодежи, причастны к распространению этого фанатизма. Они сталкивают мир обратно в пропасть вражды и нетерпимости, из которой когда-то нас извлекли Лок и его продолжатели. К их числу принадлежат Вольтер и Жан-Жак Руссо, а также многие американские мыслители. Есть два вопроса, которые зачастую смешивают. Вопрос о наилучшей форме правления и вопрос о функциях государства. Я нисколько не сомневаюсь, что демократия является наилучшей формой правления. Но применительно к функциям государства она столь же часто сбивается с пути истинного, как и любая другая форма правления. Имеется ряд ситуаций, требующих совместных действий, и в этих случаях решения должны приниматься большинством. Но есть и другие ситуации, в которых общие решения не просто не требуются, но являются нежелательными. Сюда, безусловно, относится область личных убеждений. Поскольку для обладающих властью вполне естественна тенденция максимально использовать эту область – для защиты от тирании необходимо располагать институтами и организациями, которые в теории и на практике будут располагать определенной независимостью от государства. Подобная свобода, существующая в странах, что формировались под влиянием европейской цивилизации, исторически берет свое начало от конфликта между государством и церковью в средние века. В Византийской империи церковь подчинялась государству, и этому факту мы обязаны полным отсутствием каких-либо традиций свободы в России, чья цивилизация восходит к наследию Константинополя. На Западе же католическая церковь и впоследствии различные протестантские секты постепенно добивались ряда свобод от государства. В частности, академическая свобода первоначально являлась частью церковных свобод, а потому пострадала в Англии во времена Генриха VIII. Речь о гонениях на церковь, вызванных разрывом с папским Римом. Повторюсь, в каждом государстве, независимо от формы правления, сохранение свободы требует существования организаций, обладающих определенной независимостью. Причем очень важно, чтобы в число этих организаций входили университеты. Сегодня в Америке академической свободы в частных университетах больше, чем в тех, которые номинально находятся в ведении демократической власти. И это связано как с широко распространенными ошибочными представлениями, так и с функциями самого государства. Третье. Налогоплательщики думают, что раз они оплачивают жалование университетских преподавателей, то имеют право решать, чему те должны учить. Если довести этот принцип до логического завершения, получится, что все преимущества высшего образования, которыми пользуются университетские профессора, подлежат ликвидации, а само преподавание станет таким же, как если бы профессура не обладала своей специфической квалификацией. Ученость пред судом надменного осла — одна из причин, побуждавших Шекспира мечтать о скорой кончине. Тем не менее, демократия, как ее понимают многие американцы, требует, чтобы подобный контроль существовал во всех государственных университетах. Использовать свою власть очень приятно, особенно когда малоизвестная личность пользуется властью над личностью выдающейся. Если римского солдата, который убил Архимеда, в юности заставляли изучать геометрию, то он, должно быть, испытывал особое удовольствие от возможности расправиться со столь выдающимся злодеем. Невежественный американский фанатик, возможно, испытывает точно такое же удовольствие, применяя свои демократические мочи против тех, чье мнение неприятно для людей необразованных. Демократические злоупотребления властью, пожалуй, представляют особую опасность, потому что являются коллективными и подогреваются массовой истерией. Человек, который владеет искусством возбуждать у толпы кровожадные инстинкты, обладает при демократии весьма своеобразной порочной властью. Традиция признавать власть большинства порождает стремление к тирании, которое почти неизбежно воплощается раньше или позже. Главное средство против этой опасности — качественное образование, призванное противостоять иррациональным вспышкам массовой ненависти. Большинство университетских преподавателей желает давать именно такое образование. Но хозяева-плутократы и церковные иерархи активно мешают им эффективно выполнять эту задачу. Хозяева обязаны своей властью иррациональным страстям народных масс и понимают, что их власть исчезнет, если победит рациональное мышление. Так господство глупости внизу и любовь к власти наверху совместно парализуют усилия людей рациональных. Это зло можно преодолеть лишь с помощью распространения академической свободы, превосходящей ту, которая ныне присутствует в государственных учебных заведениях этой страны. Преследование непопулярных форм интеллектуальности представляет собой смертельную опасность для любой страны и нередко приводит к национальной катастрофе. Классическим примером может служить средневековая Испания, где изгнание евреев и мавров привело к упадку сельского хозяйства и проведению совершенно безумной финансовой политики. Именно эти две причины, хотя их действие на первых порах маскировалось имперской политикой Карла V, в основном привели к утрате Испании господствующего положения в Европе. Можно с уверенностью предположить, что те же самые причины, в конце концов, если не в ближайшем будущем, приведут к тому же результату в Германии. В России, где это зло правит уже довольно продолжительный срок, эффект очевиден. Достаточно оценить некомпетентность ее военной машины. Приходится снова отмечать явную предвзятость Рассела по отношению к России. По всей вероятности, в данном случае поводом для такого заявления послужила польская кампания 1920 года. В настоящее время Россия является наиболее показательным примером страны, где невежественные фанатики располагают той властью, которой они пытаются добиться в Нью-Йорке. Профессор Хилл цитирует следующую статью из советского астрономического журнала за декабрь 1938 года. Первое. Современная буржуазная космогония находится в состоянии глубокого идейного кризиса, связанного с отказом признавать единственно верную концепцию диалектического материализма, а именно бесконечность Вселенной относительно пространства и времени. Второе. Подрывная работа агентов фашизма, которым одно время удалось проникнуть на ведущие позиции в некоторых астрономических и других институтах, а также в прессу, привела к отвратительной пропаганде контрреволюционной буржуазной идеологии в литературе. Третье. Немногие имеющиеся советские работы по проблемам космологии до недавних пор находились в изоляции и замалчивались врагами народа. Четвертое. широким кругам, интересующихся наукой, в лучшем случае внушалось безразличие к идеологической стороне нынешних буржуазных космологических теорий. Пятое. Разоблачение врагов советского народа вызывает необходимость развития новой советской материалистической космологии. Шестое. Совершенно необходимо, чтобы советская наука вышла на международную научную арену с конкретными достижениями в сфере космологических теорий на основе нашей философской методологии. Если советский заменить на американский, фашизм на коммунизм, диалектический материализм на католическую веру, мы получим документ, под которым вполне могли бы подписаться враги академической свободы в этой стране. Четвертое. Однако текущая ситуация отличается одной обнадеживающей особенностью. Тирания большинства в Америке не нова, но сейчас она, возможно, меньше, чем 100 лет назад. К этому выводу может прийти любой, кто прочитает книгу де Токвилля «Демократия в Америке». Многое из того, о чем говорит Токвиль, сохранилось, но некоторые из его наблюдений уже не соответствуют действительности. Например, я не могу согласиться с тем, что ни в одной стране цивилизованного мира философии не уделяется меньше внимания, чем в Соединенных Штатах Америки. При этом, полагаю, в следующем отрывке по-прежнему содержится некоторая доля истины, пускай и в меньшей степени, чем во времена Токвиля. В Америке границы мыслительной деятельности, определенные большинством, чрезвычайно широки. В их пределах писатель свободен в своем творчестве, но горе ему, если он осмеливается их приступить. Конечно, ему не грозит аутодафе, но он сталкивается с отвращением во всех его видах и с каждодневными преследованиями. Политическая карьера для него закрыта, ведь он оскорбил единственную силу, способную открыть к ней доступ. Ему отказывают во всем, даже в славе. До того, как он предал гласности свои убеждения, он думал, что у него есть сторонники. Теперь же, когда он выставил свои убеждения на всеобщий суд, ему кажется, что сторонников у него нет, потому что те, кто его осуждает, говорят громко, а те, кто разделяет его мысли, но не обладает его мужеством, молчат и отдаляются от него. Наконец, под градом ударов он уступает, сдается и замыкается в молчании, как если бы его мучили угрызения совести за то, что он сказал правду. Думаю, следует также признать правоту Токвиля в том, что он говорит относительно власти общества над личностью в условиях демократии. Когда человек, живущий в демократической стране, сравнивает себя с окружающими его людьми, он с гордостью ощущает свое равенство с каждым из них. Но когда он начинает размышлять о своей совокупности себе подобных и соотносит себя с их огромной массой, он тотчас же чувствует себя подавленным, ощущает всю свою незначительность и слабость. То же самое равенство, освободившее его от зависимости перед любым отдельно взятым гражданином, оставляет его одиноким и беззащитным перед лицом реального большинства. Общественное мнение у демократических народов, следовательно, обладает весьма странным могуществом, о природе которого народы, живущие в условиях аристократического правления, не могут составить себе ни малейшего понятия. Общественное мнение не внушает своих взглядов, оно накладывается на сознание людей, проникая в глубины их души с помощью своего рода мощного давления, оказываемого коллективным разумом на интеллект каждой отдельной личности. Со времен де Токвиля статус отдельной личности сравнительно с огромным левиафаном государства значительно снизился, причем не только и не главным образом в демократических странах. Отсылка к одноименному трактату Гоббса, где слово «Левиафан» обозначает государство во всем блеске его могущества. Это весьма серьезная угроза миру западной цивилизации. Если ее не преодолеть, она может остановить интеллектуальный прогресс. Дело в том, что любой значимый интеллектуальный прогресс возможен лишь при определенной независимости от чужого мнения, чему нет места там, где к воле большинства относятся практически с религиозным почтением, с каким ортодокс относится к воле Божией. Почитание воли большинства гораздо опаснее почитания воли Божией, так как волю большинства можно навязать. Около 40 лет назад в небольшом городе Дурбан один из членов общества плоской земли вызвал весь мир на публичный диспут. Вызов принял морской капитан, единственный довод которого состоял в том, что он совершил кругосветное плавание и лично убедился, что Земля круглая. Разумеется, этот довод презрительно отвергли, а апологет плоской Земли победил с перевесом в 2/3 голосов. Словом, глас народа прозвучал, и теперь подлинный демократ должен признать, что в Дурбане Земля плоская. Надеюсь, что с тех пор в средних школах Дурбана, по-моему, там нет университета, никому не разрешалось преподавать, не подписав заявление о том, что круглая Земля есть выдумка безбожников, чреватая коммунизмом и разрушением семьи. Увы, должен признать, что достоверными сведениями не располагаю. Коллективная мудрость не служит адекватной заменой разуму отдельных личностей. Люди, не согласные с общепринятыми мнениями, всегда являлись движителями прогресса, равно морального и интеллектуального. При этом они всегда были непопулярны, что вполне естественно. Сократ, Христос и Галилей в равной степени подвергались гонениям со стороны ортодоксов. Но в прежние времена механизмы подавления были гораздо менее суровыми, нежели сегодня, и взгляды еретика, даже казненного, все же получали достаточную известность. Кровь мучеников рождала новую церковь, но это уже не так, например, в нынешней Германии, где мученичество остается тайным и ни в коей мере не способствует распространению взглядов новых мучеников. Если противники академической свободы смогут добиться своего, они превратят эту страну в подобие Германии применительно к распространению взглядов, с которыми эти люди не согласны. Они заменят индивидуальную мысль упорядоченной тиранией, запретят все новое, приведут общество к окостенению и породят поколения, которые от рождения до смерти не оставят никаких следов в истории человечества. Некоторым может показаться, что нынешние требования таких людей выглядят не слишком опасными. Мне могут сказать, что какое значение имеет академическая свобода в мире, где бушует война, где истребляют людей, где массово отправляют в концентрационные лагеря тех, кто не желает участвовать в преступлениях. Соглашусь, что по сравнению с подобными фактами академическая свобода сама по себе не имеет первостепенного значения. Но это эпизод той же самой битвы. Следует помнить, что под угрозой, будь то в важнейших или в менее значительных вопросах, находится свобода индивидуального человеческого духа, свобода выражать свои убеждения и надежды на человечество, неважно, разделяются ли они многими, немногими или вовсе никем. Новые надежды, новые убеждения и новые мысли необходимы человечеству во все времена. Они не могут возникнуть из мертвого единообразия.